продолжил. «Здесь так не принято совершать такое до свадьбы». Мэриан по-прежнему молчала, но не потому, что усомнилась в своих чувствах, а как раз потому, что была нерушимо в них убеждена. У нее не было нужных слов. Она пыталась их найти. И снова повторю. «Я люблю тебя». Может, для меня еще не вполне открылось значение происходящего. Тем не менее, я знаю, что сейчас это благо для меня. Это хорошо. Я никогда прежде не испытывала таких чувств. И чувствую себя абсолютно невинной. Словно все впервые. Но, может, для тебя все иначе. Неправильно, не невинно. Молчание окутало их. Безмятежное. Почти сонная, как их тела. «Чего же ты хочешь?» «Всего, что хочешь ты. Мы сейчас с тобой, как дети». Чуть приподнявшись, он окинул ее взглядом, потом начал неуклюже расстегивать воротник ее платья. Она помогала ему. Позднее, намного позднее, когда его тень шевельнулась над ней и открылись звезды, она расслышала его тихий, словно лишь к самому себе обращенный шепот. «Но мы же не верны, не верны». Глава 26. «Мэриан, считаю, что я обязан быть честен с тобой. И прости, если причиню тебе боль». Мэриан рассеянно слушала Эффингама. Они стояли возле окна в гостиной. Она уезжает. С минуты на минуту она покинет дом. Мэриан знала об этом, но не потому, что кто-то пришел и сказал, а из-за да нельзя накалившейся атмосферы, пропитавшей все комнаты, все лестницы, тревожной дрожью проникшей на террасу, в залитое солнечным светом утро. Несколько раз ей казалось, что она уже слышит мотор лендровера. Прошлым вечером они с Деннисом вернулись и обнаружили, что здесь все как прежде. У обоих было легко на душе, и они решили, что теперь останутся в доме до конца. Деннис ушел к себе, а она, прислонившись к окну, простояла долго, глядя на полную луну, на этот восходящий над морем величественный золотой шар, и глядела до тех пор, пока шар не превратился в плоскую тарелочку, оброненную в черно-синюю глубину неба, серебрящую своим блеском поверхность моря. Она роняла слезы какой-то страдальческой, рвущей душу радости. Вернувшись в Гейс, она вновь почувствовала связь с этим домом, с разворачивающейся здесь драмой, но при этом ощущала себя скорее зрителем, покидающим театр после представления трагической пьесы, зрителем изнуренным, вкусившим горе и вместе с тем радостным и готовым с новыми силами приступить к одолению трудностей жизни. То, что произошло между нею и Деннисом, Бог знает, чем это обернется. Будь что будет, это любовное безрассудство. Она понимала, что впервые испытывает такое. А то, что она влюбилась, вдруг, нежданно, негаданно, искренне —